Он распахнул высокую дверь, впуская влажный ветер, и ловко вывел Эленор наружу. Он не заметил сердитого и озабоченного взгляда, которым проводил ее Мэтью Лаган. А вот жена Мэтта спросила: «В чем дело, Мэтт?» «Этому негодяю что-то нужно», — ответил он тихо, — «или что-то известно. Раньше он никогда не удостаивал Эленор своим вниманием». «Черт побери, дорогая, скорее бы закончился завтрашний день». Эленор, которая со своим кавалером спускалась по мокрым блестящим ступенькам, мысленно пожелала того же самого. Она была слишком измотана, чтобы попытаться как-то обосновать внезапное внимание со стороны Энтони Мандейна. Честно говоря, ее этот факт нисколько не волновал. Все, чего она хотела, так это быстрее пройти через пытку, которая предстояла ей в следующие 24 часа. Она боялась споткнуться. Вот и все, что занимало ее в данный момент. Красный Порше Энтони Мандейна с низкой посадкой, мокрый от дождя, поблескивал в свете огней светофора на углу улицы. Машина была слишком хороша, чтобы остаться незамеченной в ряду припаркованных «Шевроле» и «Бьюиков», а также грузовых фургончиков. Легкий ветерок трепал высохшие бумажки и гнал их вдоль по улице. Полосатый кот, интересующийся чем-то в кустах барбариса, слегка изогнул спинку, когда они миновали его. В голове Эленор промелькнула мысль о том, не забыл ли Бен покормить Томасина. Но, конечно же, он не забыл. Бен был так же надежен, как солнечный свет. Слава богу, что у нее остался Бен, который поможет ей с магазином. Открывая дверь, Энтони осторожно подтолкнул ее на пассажирское сиденье, окинув взглядом ценителя стройные ноги, окутанные тонким шелком темной юбки. Конечно, даже когда его жизнь так осложнена в данный момент, он не откажется заехать к ней. Все же жизнь не лишена маленьких радостей. Мотор Порше ожил. Автомобиль тронулся по узкой улице, пронизывая оранжевыми огнями легкий туман, висящий над городской маленькой площадью и окутывающий ярко освещенное здание окружного суда. Там было припарковано больше машин, и подвесные лампы освещали вход в ресторан, бросая снопы лучей через изящную зелень папоротников. Эленор, наконец, отвлеклась от своих внутренних страхов, осмотрелась и пробормотала: «О, Тони, как мило с вашей стороны! Но, может быть, мне не следует? Вы думаете, что Джулия была бы довольна, если бы вы умерли от голода?» «Нет, конечно, нет, но тогда будьте послушным ребенком». Энтони походил на чужого и сурового незнакомца. Его силуэт четко выделился в дверном проеме на фоне блеклого тумана, когда он пропускал ее вперед себя. Эленор пожала плечами и повиновалась. Ведь никто не ждал ее там, в молчаливом старом доме в трех кварталах отсюда. И никогда не будет ждать. Почувствовав, что она снова приходит в отчаяние, и угадав ее беспомощность, Энтони взял ее за руку теплыми пальцами и провел по бетонным ступенькам, открыл дверь, и до них донесли шум голосов и музыки, их окутали тепло и свет, и возникло ощущение радости и уюта. «Реальный мир», — мрачно подумала Эленор, — «где никто никогда не умирает. Какое это имеет значение?» Ну ладно. На высоком стуле у стойки бара восседал Марвин Коулс. Когда они проходили мимо, он салютовал им стаканом с пивом. И никто не обратил внимания или не придал этому значения, что внезапно с его лица исчезло выражение удовольствия. Они заняли столик возле папоротников. Это Энтони заказал аперитивы, потом в ответ на обескураженный взгляд официантки поменял заказ и попросил водку с тоником, а затем вернулся на место и сел, вытянув ноги в брюках с безупречно отутюженными складками. «А теперь, — сказал он, — я велю вам не стонать и не всхлипывать. Расслабьтесь». «Это не так-то просто». «Ну, конечно, не просто. Я же не какой-нибудь бесчувственный чурбан. Я понимаю вас, но все же попробуйте». «В каком состоянии находился Белтеровский диван?» «Джулия говорила мне о нем, будучи третьего дня в Сент-Луисе. Он готов. Она закончила работу. И теперь мы поставим федеральную мебель на абиссонский ковер. Она хотела, чтобы так было». «У Джулии был наметанный глаз», — заметил он, отпив свои водки с тоником. «Но вы будете продавать ее?» «Я... Господи, я не знаю». Она чуть было не добавила. «Какая разница?» Но затем подумала, что, вероятно, он просто старается поддержать разговор. Как бы, между прочим, он произнес. «Мой брат сказал, что она искала на прошлой неделе какую-то живопись. Ей удалось обзавестись чем-нибудь?» «Я ничего об этом не знаю. Ну, даже если и да, то я ничего не видела». Застигнутая врасплох его словами, Эленор пыталась собраться с мыслями, бесцельно вращая в холодных пальцах свой стакан. Она совершенно не замечала, что в темных глазах Энтони горят опасные огоньки. Конечно, Джулию всегда интересовали современные американские художники. Я спрошу Бена. «Да никаких проблем. Это просто праздное любопытство». Он был таким же праздным и доброжелательным, как кобра, которая таила за бревном. Черт бы побрал эту девчонку. Она что, совсем не интересуется происходящим в магазине? «Я сам похож на персонаж Уэльса», — проронил он с легкостью и направил разговор в это русло. Ей нравился Андрю Уэльс, как и ему, и он был вознагражден тем, что на ее красивой округлой щеке возник легкий румянец, а в затуманенных глазах яркие искорки. В конце концов, она не дурна для своих 50 с лишним лет, признал он, игнорируя тот факт, что никогда раньше не интересовался женщинами такого возраста. Все мужчины разные. Они могут превратиться в ворчунов, приближаясь к 100 годам. Но столетний брюзга представлял собой определенно смешную картину в голове Энтони Мандейна. Он предпочитал, чтобы его женщина была гибкой и не старше 40. Он наградил круглолицую официантку, которая поставила перед ним тарелки с тушеным цыпленком, дежурной улыбкой и продолжал ободрять свою собеседницу с утомленным лицом. «Попробуйте, отличный кусочек!» Она улыбнулась, но взяла свою вилку. «А что, в Сент-Луисе курицы менее аппетитные?» «Вам не обязательно знать. Черт побери, не так уж плохо. А вы думали, что мы здесь, в провинции, питаемся сеном?» В тоне Эленор появились колкие нотки. Как бы мало ее это ни касалось, он все же не мог игнорировать этот преувеличенно фальшивый удар. В глубине души он был слегка похож на Юлия Цезаря. Джулия говорила ей об этом. Но в ответ Энтони лишь улыбнулся с неожиданно обезоруживающим видом и сказал: «Послушайте, леди, я просто обнаружил, что еда превосходна, в ней нет чеснока, за что мой желудок сказал спасибо, спасибо, спасибо, чего не происходило уже пару лет. Кстати, я не собираюсь совать нос не в свои дела. Я просто хочу помочь. Что будет с вами после завтрашнего дня?» Эленор уставилась на бутылку с соевым соусом так, словно раньше не видела ничего подобного, и медленно ответила: «Жизнь продолжается. Это ведь чистой воды штамп. Мы открываем магазин. Мы поедем на аукционы. Мы будем заключать сделки с клиентами и преуспеем в делах». «Значит, перемен не планируется?» Заметить бы ей, что его голос зазвучал очень-очень вежливо. «А зачем?» У Джулии все стояло на прочных рельсах. «К чему тут перемены?» «Как насчет наследников?» «В делах только я. Вы наследница?» «Я партнер. И перспективы наконец-то открылись перед Энтони Мандейном. Исходная проблема, которая возникла у него Джулией и явилась причиной его появления в этом маленьком городишке, сама по себе начала разрешаться. Эленор была партнером, следовательно, теперь она владела всем бизнесом. А это антикварный магазинчик, который дает возможность заработать кучу денег, конечно, если бы в дело вмешался Энтони Мандейн. Несокрушимого, вечно насмешливого противника, каковым являлась Джулия Бонфорд, больше не существовало. Все, что требовалось теперь, только обеспечить вассальную зависимость Эленор Райт. И, кажется, это не составит большого труда. Во всяком случае, не для него. Прости, Господи. Он даже женился бы на ней, если бы была такая необходимость. И антиквариат преспокойно раскинется на бессонском ковре, как бы идиотски его братец не кривил губы. И с усилием, таким огромным, что Энтони показало, что его сердце сейчас выпрыгнет из поросшей темными кучерявыми волосками груди, он спокойно сказал: «Что ж, поздравляю, я не знал об этом. Ах, вот как! Наши партнерские отношения начались не один год назад. Исключение составляло место жительства. Но я действительно не знаю, кому достанется дом». И она улыбнулась, несмотря на то, что это стоило ей усилия. «Я могу лишиться дома. Мэтт Логан должен сказать мне завтра, после того, как все формальности будут соблюдены. Но у меня нет проблем. В магазине есть задняя комната на первое время и масса предложений об аренде. Я только лишь надеюсь, что смогу управлять делами так же хорошо, как Джулия. Она многому меня научила, и я буду очень стараться. Но ведь вам надо нанять кого-нибудь. Я мог бы дать рекомендации».